Высовываюсь из-за зубца, одновременно вскидывая арбалет. Свожу прицельную метку. Выстрел, выстрел, выстрел и сразу прячусь обратно. Туда, где только что торчала моя голова, летят стрелы, болты и разряды. Ну вот, четверть секунды — это очень много, замечает ниндзя. Вообще-то в четверть секунды Кротовский не уложился, возражает гусь. Надо было ограничиться одним выстрелом, попал хоть в кого-нибудь. Воздушник готов, докладывает Гамлет. Воздушник готов, отзываюсь эхом. Меняем позицию. Быстро, выкрикивает гусь. На этот раз не тупил и ломанулся, пригнувшись за остальными. Кротовский, укоризненно говорит гусь, падая на задницу на новом месте, после такого удачного выстрела надо менять позицию. После любого выстрела надо менять позицию, поправляет ниндзя. Особенно после такого удачного, что там видит твоя птичка. Гамлет докладывает, что земляной не стал атаковать. Это мы и сами видим. Еще он сообщает, что земляной выстраивает укрепления, особенно вокруг магов. Резонно. Теперь земляной будет работать на оборону. Теперь они будут осторожничать. И как нам еще трех магов снимать? Варан собирается подключаться, спрашивает Травка. За Рабду идут на штурм широким фронтом. У Варана на другой стене забот хватает. Надо как-то самим выкручиваться, обрисовываю обстановку. Жаль. Есть мысли, я могу взломать укрепление. В своей ленивой манере отзывается ниндзя. Если использовать эффект неожиданности, земляной не успеет среагировать. Тогда Кротовский снимет еще одного. И кого валить? Огневика, вне всякого сомнения, убежденно говорит гусь. Земля и вода хорошо сочетаются на ровной местности. При штурмах крепости у них будет самое неэффективное сочетание. Согласен. Кротовский, нарисуй примерную схему, просит ниндзя. Где там засел их огневик? Беру кусочек отбитого камня и рисую расположение зарабдийских сил. Так вышло, я являюсь глазами всей группы. Жаль, не могу передать им показания радара напрямую, но ниндзе хватило даже такого рисунка. Он указал пальцем. Там засел, чуть левее, еще левее, чуть правее, да. Теперь ты указываешь прямо на него. Понял. Готовность 3 секунды. Гамлет настраивает мне метку на шлеме. Подбираюсь внутренне, чтобы еще раз высунуться и отстреляться. «Погнали!» – выкрикивает ниндзя. Одним молниеносным движением он выскакивает из-за зубца и с двух рук посылает в полет сразу 4 метательных ножа. Я высовываюсь мгновением позже и выпускаю четко в метку бронебойный болт. Мы оба тут же прячемся, но я продолжаю видеть глазами Гамлета. Эти чудо-ножи ниндзи летят с нарастающим ускорением. За 300 метров полета они разгоняются до скорости автоматной пули. Учитывая их немалую массу, ножи влетают в сотворенное земляным магом скальное укрепление не хуже пушечного снаряда. Кусок защиты разлетается, как от взрыва. Личные щиты спасают огневика от гранитных осколков, но следом вдогонку летит мой болт и пробивает его голову. «Огневой готов», — лаконично сообщает Гамлет. Потеряв двух магов, зарабдийцы, видимо, поняли, что дальнейшая позиционная война им невыгодна, и решили перейти к более решительным действиям. «Бойся», — крикнул Нир. «Хорошо, что мы снова сменили позицию и не оказались в зоне поражения. Водяной кулак обрушился на то место, из которого мы проатаковали секунду назад. Тело мертвого киртосского бойца раздавило будто прессом. Земляной маг противника решил пренебречь обороной и вспучил землю, сотворив широкую лестницу на стену. Зарабдийская пехота, пользуясь численным преимуществом, рванула вверх в атаку. Пора и нам размяться». Гусь покрылся своей необычной перьевидной броней и вытянул клевец из поясной петли. Травка ушла в невидимость. Нерв стопорщил шерсть на холке. Ниндзя зажал между пальцами по 3 ножа в каждой руке. Не сомневаюсь, что на узкой полосе стены моя группа прекрасно справится и без меня. А я собираюсь продолжить охоту на магов. Гамлет, давай метку на земляного. Уж очень много проблем от гада. Поздно. Он успел опять закрыться, отвечает Гамлет. А вот водному я устрою освежающие ионизирующие процедуры. Ты о чем? А в следующий миг я и сам понял, о чем говорил Гамлет. Черный подловил водяного мага, когда тот закручивал в ладонях сферу невероятно плотной воды, и долбанул по нему молнией. Вода хороший проводник для молнии, а проклятие невезухи еще и обеспечило магу самый неблагоприятный исход. Он принял водно-электрическую ванну. Его, бедолагу, долго трясло от разрядов тока. Для удара птичу пришлось снизиться, и его попытались сбить, но спохватились поздновато. Гамлет успел набрать высоту. Он слишком маленький и юркий, чтобы достать его высоко в небе. Только второй раз рисковать ему нельзя. Враг будет готов к удару с небес. Второй попытки ему не дадут. Три мага из четырех нейтрализовано. Если б я знал, сколько проблем способен подкинуть земляной, валил бы его первым. По глиняной лестнице продолжает взбираться пехота противника. На моем куске стены положение еще более-менее стабильное. Моя группа уверенно держит оборону и крушит зарабдийцев. Но рано или поздно их набежит столько, что они задавят нас числом. Гамлет, есть соображение, как достать земляного мага. Он закатал себя в скорлупу. Твой арбалет не пробьет, ниндзя пробьет. Даже ниндзя не пробьет, возражает черный, он в три слоя закупорился. Как египетский фараон в многослойных саркофагах. Что ж делать-то? Всю эту пехоту нам не перебить. Мы теряем бойцов, а они все лезут и лезут. Глава 9. И все же, клятый земляной маг вот прямо так наглухо запечатался, что его не достать ни железом, ни магией. Мой божественный доспех и то оставляет каналы для дыхания и звука. А магу тоже надо как-то дышать, как-то отслеживать то, что происходит снаружи. В конце концов ему надо подпитывать лестницу, по которой бегут на штурм бойцы за Рабду. А если он создал глухой экран, магия не пройдет не только внутрь, но и наружу. Переключаюсь на тонкое видение. Энергетическое тело мага поражает. Такого я не встречал. У него целые реки и озеро магической энергии. И плотность потоков потрясает. Силен бродяга. Понятно, откуда у него столько силищи, что может одновременно держать на себе такую защиту и эту глиняную лестницу на стену. В какой-то миг замечаю магический выплеск из его темечка, будто он как кит выбросил в небо фонтанчик магической силы. Через 12 секунд опять такой же выброс под давлением. Перехожу на обычное зрение, отсчитываю очередные 12 секунд и выглядываю из-за зубца. Одновременно с выбросом силы из темечка на вершине его саркофага откупоривается небольшой лючок. Вот я и нашел его слабое место. Вопрос, как попасть? Если стрелять, то нужно, чтобы снаряд летел почти вертикально сверху вниз. Наверное, Гамлет смог бы запулить в него молнией. Но за Гамлетом теперь следят. Не позволит снизиться на расстояние удара. Система наведения, как ни странно, не считает такой выстрел невозможным. Рассчитывает навесную траекторию. Сперва болт полетит очень высоко вверх, а потом будет падать почти вертикально. Но время полета около 6 секунд. Придется стрелять с упреждением по времени. Собственно, шанс есть и неплохой. Мои боеприпасы имеют возможность небольшой коррекции направления полета. Гамлет отследит отклонение от цели. Система наведения подправит болт. Ладно, в конце концов гаубицы стреляют навесом на десятки километров и попадают как-то, а тут всего 600 метров буду пробовать. Когда до времени Че, то есть откупоривание магической защиты остается равно 6 секунд, отстреливаюсь в метку, посылаю болт в белый свет как в копеечку. Уже через секунду тяжелая стрела превращается в едва заметную черточку. И я так понимаю, еще продолжает набирать высоту. 5 секунд арбалетный болт вообще не разглядеть. На такую высоту даже Гамлет подняться не способен. 4 секунды, надеюсь, мой снаряд не ушел в стратосферу, набрав первую космическую скорость. Я совершенно не заинтересован в том, чтобы он становился искусственным спутником Киртасы. 3 секунды, мне кажется, или я вижу в небе какую-то красную точку. 2 секунды, нет, мне не кажется. Это раскаленный наконечник стрелы с заклятием огня. Гамлет дает поправки на ветер и разреженность атмосферы. 1 секунда, система наведения вводит угол корректировки полетного курса. Я даже вижу, как стрела чуть-чуть изменила направление падения. 0 секунд, лючок в саркофаге раскрылся. Раскаленная стрела залетает в него, как Санта-Клаус в печную трубу на Рождество. Космический аппарат штатно состыковался с орбитальной станцией, докладывает Гамлет, отыгрывая диспетчера Роскосмоса. Земляной готов. Земляной и вправду готов. Глиняная лестница лишилась магической подпитки и поползла вниз, как размякшая грязь. Вместе с ней посыпались и штурмующие зарабдийцы. Оставшись без притока свежих бойцов, штурм сразу начал сдуваться. А к нам на подмогу наоборот, наконец, прислали подкрепление. Ребятки, окликаю свою группу, теперь и без нас справится. Ребятки тут же начали выходить из боя, предоставив добивать зарабду местному гарнизону. Пойдем помогать Варану. Варан, по-моему, тоже справился. Вон он с остальным отрядом. У инструктора оказался один раненый, но не тяжело, шел сам. Загрузились в транспортник, который доставил нас на территорию лагеря. Пока Варан отводил раненого в лазарет, мы остались его дожидаться возле столовки. «Правда, что ваша группа четырех магов в этот раз ликвидировала?» – спросил один из магоубийц. «Да это все кротовские», – ответил Гусь, – «мы при нем типа массовки. Хорошо устроились. Не жалуемся», – лениво отозвался ниндзя. «После обеда ходили к казначею. Я получил на руки еще 20 кворков. Деньги, как я понимаю, немалые. Но честное слово, война – это не мое. Тут ведь не игра и не охота. Тут приходится убивать себе подобных. Я бы предпочел зарабатывать другим способом». После еще сходил в храм тысячи богов. Не упало ли случаем на мой счет очков веры? Увы, на божественном счету у меня ноль. Остаток вечера просидел в своем пенале, дожидаясь перехода в обычный мир. А как только вернулся, сразу увидел в интерфейсе мигающую гоблинскую иконку. Ответь чутье у зеленомордого. Вот откуда он знает, что я кворками разжился. Перенесясь к знакомому прилавку на Великом Базаре, сразу вываливаю перед гоблином заработанные монеты. «Неплохо для первой недели», — похвалил тот. «Это все, что у тебя есть?» «Все. Тогда оставь на запас». Он отодвинул от себя 5 монет. «Как скажешь, прячу деньги в инвентарь. Что можешь предложить на эти 20?» «Во-первых, хочу предложить новую форму сотрудничества», — говорит гоблин. «Раньше у нас были разовые сделки. Ты мне макры, я тебе конкретные технологические решения. А теперь что? А теперь предлагаю сотрудничество на постоянной основе. Я буду тебя консультировать не раз от разу, а по выработанной стратегии. И чем объясняется новая форма, как ты называешь, сотрудничество? Очень просто объясняется. Ты перерос, условно говоря, полугаражные решения, пусть даже и прорывные. Ты ведь не хочешь, чтобы на твои производства каждый раз накладывало лапу государство? Государство обеспечивает мне рынок сбыта, а заодно отъедает контрольные пакеты твоих предприятий. Ну это неизбежно, избежно, еще как избежно. Тебе пора обретать собственную промышленно-производственную независимую базу со всему вытекающими. Тебе нужен собственный технологический суверенитет. А во, поражаюсь, масштабно вещуешь. А ты думал, подмигивает гоблин, любой каприз за ваши кворки, заинтриговал. Из чего начнем обретение технологического суверенитета? Для начала тебе нужно набрать политический вес. Без этого никуда, сообщает гоблин. Ты уже сделал первый шаг, но действовал по привычке спонтанно, а нужна системность. Так что ты конкретно предлагаешь политическую партию? Ты серьезно? Серьезнее некуда, невозмутимо говорит гоблин. Кстати, англичане в кустовом ее уже практически создали. Тебе опять придется догонять. Чё-то я не слышал пока ни про какую партию. Они ее еще не анонсировали, точнее не формализовали. Но она есть. А как ты думаешь, иначе они по щелчку пальцев устроили бы демонстрацию перед ратушей? Да как согнали рабочих те люди подневольные, а там всякие недовольные подтянулись. Не такие уж они и подневольные, возражает гоблин. Англичане уже подвели идеологическую базу. Уже создали партийную вертикаль. Они давно готовят переворот в кустовом. Уж поверь, господа англосаксы, ребята продуманные. А, ну да, припоминаю, они в клубе даже английские фильмы крутят для населения. Все верно, внедряют образ жизни и культурные коды. Ну что ж, партию, так партию. На следующее утро меня пришла будить Анюта. Ох, все забываю поставить на дверь засов. Ань, чего опять? Сама не пойму, но по-моему что-то странное. Это объяснение у тебя странное, а ну-ка погоди секунду. Ляг на кровать. Сережка, сдурел? Не спорь, пожалуйста. На живот ляг. Мог бы хоть цветы подарить перед этим. Анюта, не собираюсь я на тебя покушаться. Ляг уже. Ну легла. Не шевелись, я тут кое-что увидел внезапно, потом видение могу утратить. И что ты увидел? Анюте стало любопытно. Каналы у тебя энергетические очень мощные, сейчас возможно почувствуешь странное ощущение, я только затор уберу. Действительно, странные ощущения, у меня будто резко сил прибавилось. Ага, поздравляю, ты теперь богатырка первого уровня, и у тебя аж двойка в потенциале, как у деды поскромнее все, можешь подниматься, так что там странное случилось, люди в магазине стали отовариваться не на все деньги. Это странно по-твоему? Ну это еще не совсем странно, а вот то, что в магазин приходят какие-то лавочники с рублями и начинают у нас закупаться, откуда рубли у лавочников. Да уж, действительно странно. Пошли посмотрим. Работники администрации и врачи с учителями получали выплаты вчера, сегодня очередь дошла до низовых работников. Дворники, мусорщики, ассенизаторы. Казалось бы, этим нечего и думать, что подкладывать рубли в кубышку. И тем не менее, почти все стараются хоть малую часть, но не тратить. Хотя явно вижу, что потратить очень хочется, как будто рубли они откладывают вынужденно. Выглядываю из магазина на улицу. Ну точно, у крыльца стихийно организовался пункт обмена валюты. Работники меняют отложенные рубли на фунты. Начинаю понимать суть происходящего. По всей видимости, людям нужно закрывать долги. Кто-то задолжал за жилье, кто-то знакомым, кто-то в лавках брал продукты в кредит. Долги у них в фунтах. Отдавать им, само собой, тоже в фунтах. Меня другое интересует. Зачем скупщики приобретают рубли? На кой им российская валюта? Ответ на этот вопрос находится довольно быстро. Подъезжающие на телегах лавочники выкупают у спекулянтов рубли и тут же идут в наш магазин их отоваривать. Схема замкнулась. Вместе с Анютой возвращаемся на второй этаж в мой кабинет. «Сережка, что думаешь по этому поводу?» — спрашивает она. «Если наши продукты будут еще и лавочники скупать, нам придется увеличить поставки. Ну как ни крути, объем продаж сейчас ограничен. Мы сколько в день на руки выдаем?» Бухгалтер составлял ведомости из расчета общей выдачи на 12 тысяч рублей в день. «Вот, значит, и магазин продаст на 12 тысяч, никак не больше. Ну да, сколько денег выдано, столько и в кассу вернется. Тут вопрос в другом», — стучу пальцами по столу. «И в чем вопрос?» — интересуется Анюта. «Надо поговорить с Фоксом». Достаю мобилу, но на этот раз даже не успеваю набрать его номер. Джимми Фокс позвонил первым. «Здравствуйте, граф». «Здравствуйте, Джимми. Вот прямо сейчас хотел вам звонить. Значит, я вас опередил. Хочу к вам зайти. Жду». Как только отключил мобилу, Анюта меня предупредила. «Сережка, этот Фокс, мутный тип. Я бы ему не доверяла. Он делец», — пожимаю плечами, — «с дельцами и не может идти речи о доверии. С дельцами может идти речь только о взаимной выгоде. Тебе виднее». Анюта немного постояла, будто взвешивая какое-то соображение. «Если что, я вышвырну этого Фокса и не в дверь, а в окно». «Еще бы, ты теперь богатырка. Если ты его вышвырнешь в окно, сможешь перебросить через всю площадь». «Вот именно». Анюта вернулась в приемную за секретарский стол. Да, она и раньше обладала потрясающей точеной фигурой, а теперь еще в придачу добавилась мощнейшая энергетика, жизненная сила, грация, изящество молодой львицы. Перед ней и раньше мало какой мужик способен был устоять, и это она только имеет первый уровень. А если я со временем подниму ей уровень до 3-4, это уже будет не секс-бомба, а секс-залп РЗО. Джимми Фокс объявился в моем кабинете с неизменной теплой улыбкой старого доброго знакомого. «Отличный ход, граф», — заявил он с порога. «Это вы о чем, Джимми?» «О том, что вы решили играть на переукрепленный рубль». «Можно уточнить?» «Да ладно, спекулянты меняют фунт на 7 рублей». «Так, и, вы серьезно?» — поразился Джимми. «Не знаете реальный обменный курс, Анюта?» Зову свою помощницу из приемной. Она заходит в кабинет, бросив красноречивый взгляд на окно. Не нравится ей Джимми Фокс. «Ох, не нравится». «Слушаю», — говорит она, скрестив руки на груди. «Ань, какой обменный курс рубля к фунту мы использовали в расчетах?» «12 рублей за фунт», — докладывает Анюта. «А во, вот и я о том же», — оживляется Фокс. «Вы умудрились локально обвалить английскую валюту чуть не вдвое. Если ее величество английская королева узнает, что в какой-то дремучей глуши ее фунты меняют по 7 рублей, ее хватит удар». «Так, я, кажется, начинаю догадываться. Ань, а цену на продукты в магазине мы какую ставили?» «Так подешевле». Анюта разводит руками. «Ты сам сказал, делать символическую наценку. Ну я и поставила крупнооптовые цены, нам-то не в убыток. Теперь вы понимаете, какую аферу провернули». Заулыбался Джимми Фокс. «Вы поставили очень низкие цены, но люди-то не знают, что они низкие, и не знают действительного курса. Они ориентируются по покупательной способности валюты в данном конкретном магазине. Я бы сказал, просто, как все гениальные, только, увы, мне такая идея в голову не приходила. Мы не собирались наживаться на простых людях», — с вызовом заявила Анюта. «Ну тогда вы просто потрясающе парадоксальные люди». Анютин выпад Фокса не смутил ни в малейшей степени. «На каких же еще людях наживаться, если не на простых? На сложных, что ли? Уж поверьте, на таких наживаться гораздо сложнее. Сложные и сами только ждут случая, чтоб нажиться на ваш счет». «Ну ладно, Джимми, увожу разговор от нравственной темы. Что вы предлагаете?» «Лично я пока не получаю никакой финансовой выгоды. Скорее наоборот. Я пока только трачу и ничего не зарабатываю». «Обмен валюты», — сообщает Джимми, — «это же очевидно. Мы будем здесь покупать фунты по 7 рублей и продавать в России по 12. Никаких мы, Тут же пошла в отказ Анюта. «Извините, Джимми включил заднюю, я просто предлагаю услугу. Пункт обмена валюты, маленькая будочка в дальнем углу вашего магазина. Мой процент будет очень скромным, каких-то 7%. 3%, Джимми, осаживаю дельца, и то только потому, что не имею желания заморачиваться с получением лицензии на валютные операции. Хотя мне ведь это не сложно, да, Анюта, раз плюнуть», подтверждает Анюта, «ты же правитель, можешь хоть банк открыть, а вы умеете аргументировать», усмехается Джимми, «я согласен на 3%. Какой дневной оборот на обмене валюты вы сможете обеспечить, Джимми? Зависит от того, сколько продовольствия вы способны завести в город. Главное, не допустить товарного дефицита. Это не проблема», говорит Анюта. «Уж что-что, а город Кустовой завалим продовольствием. Тогда, думаю, смогу покупать несколько тысяч фунтов ежедневно», предположил Джимми. «Точнее, пока сказать не могу. В любом случае, граф, для вас это будет очень выгодная сделка. Вы изымите из оборота фунты и наполните город рублями. Вам это очень выгодно. Время покажет, хорошо, Джимми. Анюта продаст вам рубли с 3% скидкой. Будку под обмен валюты сколотим сегодня же». Когда Джимми ушел, Анюта еще стояла надо мной, нахмурившись. «Ань, дырку мне во лбу прожгишь, я не собираюсь отдавать ему деньги просто так. Сказал же, продашь ему по курсу не 7 рублей за фунт, а что у них там? Пенсы, шиллинги, короче, по 7 рублей 21 копейку за фунт. Он так-то подкинул нам очень прибыльную схему. Ты бы и сам придумал такую схему, не сегодня, так завтра. Ну, может, и придумал бы». Когда Анюта все же оставила меня одного в кабинете, достал мобилу. Сперва хотел звонить Миле Хоромниковой. Если не она, то папенька ее, купчина первой гильдии, придумает, куда пристроить английские фунты. Но в последний миг передумал и набрал номер Орлова. «Здравствуйте, Данил Андреевич, обращаюсь к министру по имени-отчеству, Кротовский беспокоит». «Что у тебя случилось, Кротовский?» Недовольно пробурчал граф Орлов. «Надеюсь, войну пока ни с кем не начал? Ну что вы, я человек мирный, вам фунты часом не нужны». «Фунты?» – не понял Орлов. «Английские фунты, денежные знаки британской короны». «Кротовский, ты еще спрашиваешь? В стране жуткая нехватка валюты, еще как нужны, а у тебя есть, что ли? Ну не прямо сейчас, но надеюсь, скоро будут. Кротовский, ты меня очень обяжешь, готов даже немного переплатить сверх официального курса. По 12.50 за фунт куплю все, сколько будет. Ты понял меня?» «Понял, Данила Андреевич. Смотри, если узнаю, что продал фунты кому-то другому, обижусь. Вот те на стоимость фунта поднялась еще на 50 копеек, не сомневайтесь. На сторону не продам. Заранее спасибо. Слушай, Кротовский, раз уж ты сам позвонил, хотел бы тебя порадовать, но у меня новости не очень радостные». «Что случилось, Данила Андреевич?» «Мышкин, гаденыш, выбил себе увеличение квоты по челябинским моторам, так что тебе поставки уменьшат». «Насколько?» «Вдвое, а может даже втрое». «Да, жаль, и мне жаль, но я ничего не смог поделать. Лично у царя за тебя просил, только Петр Алексеевич ни в какую. Говорит, Мышкину поставлены новые задачи по освоению сибирского севера». «Понял вас, буду как-то выкручиваться». Орлов отключился. «Плохо дело, а я собрался поставлять грузовики в Кустовой. Какие уж тут поставки. Хватило бы отработать по контракту с Министерством обороны. Набираю Березнякова». «Здравствуйте, граф», отзывается инженер. «Здравствуйте. У меня новость не слишком хорошая. Нам квоту на двигатели урезают». «Проболтались таки», расстроился инженер. «В каком смысле, а вы в курсе, что ли?» «В курсе, конечно, только вам не говорили, не хотели расстраивать». «Что значит, не хотели расстраивать? Думаете, я бы никогда об этом не узнал?» «Конечно, узнали бы. Просто мы с Кешей начали форсировать настройку линии». «Так, какой линии?» «Грузовики на электродвигателях. Нам так и так надо начинать ставить свои агрегаты. А тут еще и квоту сократили. Торопились, как могли. А грузовику мощи хватит. Если вместо дизеля электродвигатель будет стоять, мы ставим два мотора на каждую ось. Стендовые испытания уже прошли. Тянет хорошо. Вы молодцы. А что будет с ценой на грузовики?» «Так моторы наши, — объясняет инженер, — свое всегда дешевле. К тому же коробка переключения передач в принципе не нужна». «Да, а на кой она электродвигателю? Только газ и тормоз. Так что себестоимость вас приятно удивит. Кстати, первые 10 грузовиков на электрической тяге ждите завтра в Кустовом». «Жаль, сюрприза не получилось. Все равно порадовали. Спасибо, отключаюсь. Айда Кеша с Березняковым уже успели перенастроить производство, то есть мне тогда даже выгодно, что дизельные челябинские движки будут меньше поставляться. У меня руки будут развязаны. Я смогу спокойно продавать грузовики на электротяге в Кустовом. И никто мне слова не скажет, что я обязательства по контракту не исполняю, все претензии на челябинский моторный завод. Прав гоблин, мне нужен свой технологический суверенитет. Конечно, рынок сбыта здесь небольшой. Если взять всю Кустовскую республику, включая все владения, население здесь наберется не больше 500 тысяч. По меркам 21 века, это мизер. Но меркам века 20 для старта вполне достаточно. Сережка, Анюта вошла в кабинет, оборвав размышления. Я тебе говорила, не надо заигрывать, не надо потакать всем недовольным. Да что опять, еще одна демонстрация? Да, еще одна демонстрация. Чем больше ты им даешь, тем больше они будут требовать. И что на этот раз от меня требуют джентльмены? Нет, Сережка, на этот раз уже не джентльмены. Теперь всякая шелупонь под окна приперлась. Анюта раскрыла окно и сделала приглашающий жест. На мол, полюбуйся. Глава 10. Подхожу к окну, да удивительно, и рядом на этот раз на площадь приперлась публика, самая неблагополучная из самых неблагополучных районов. В сущности, рвань из трущоб. Я и не знал, что в Кустовом такой уровень расслоения в обществе. Что еще удивительней, впереди этой рвани, по большей части пьяной, выступает несколько представителей городской интеллигенции. Узнаю и доктора с клиновидной бородкой. Сегодняшняя демонстрация не такая массовая, как вчерашняя, и 500 человек не наберется. Но лозунги у них куда как радикальнее. Мы живем в самых отравленных районах, пьем самую грязную воду, наши дети рождаются уже больными, мы требуем выплат, требуем переселения, пусть богачи живут возле кожевни, мы тоже хотим жить в чистоте. Закрываю окно, прикрываю глаза, это черт знает что. Сережка, надеюсь, ты не собираешься к ним выходить? С легким опасением в голосе спрашивает Анюта. Не собираюсь, это уже перебор. Кстати, эти люди тоже имеют право голоса на выборах, я-то откуда знаю? Анюта слегка опешила, уточню. Она вышла из кабинета, а я еще какое-то время наблюдал за демонстрацией. Что там говорил гоблин? Создать собственную политическую партию? Он бы еще объяснил, как именно это сделать. Вскоре вернулась Анюта, обрадовав меня, что эта рвань тоже принимает участие в голосовании. Вроде бы в городском совете даже имеется их представитель. Анюта, а узнай, пожалуйста, кто в совете избран от их района, только не прямо сейчас. Завтра займешься. Сейчас давай обсудим поставки продовольствия. Как верно заметил Джимми Фокс, товарного дефицита нам нельзя допустить ни в коем случае. Остаток дня провели в расчетах и созвонах. Заодно решили задействовать подвальные помещения ратуши под склады, чтоб ни у кого даже сомнений не возникло в нашей способности отоварить рубли на любую сумму. Филиппыча назначил ответственным за сохранность складских запасов. Ему же поручил повесить дверь на тот закуток, где у меня припрятан портал на Великий Базар. Вряд ли им кто-то сможет воспользоваться. Допуск именной, но во избежание лишних вопросов. Затем перенесся в Киртасу и завалился спать. А утром сразу после побудки в нашу казарму с задумчивым видом пришел инструктор Варан. Я думал, нас ждет очередная охота на магов, но я ошибся, причем ошибся кардинально. Варан потер шрам над глазом, откашлялся и сообщил. Поздравляю, война окончена. Окончена? Совсем окончена? Пока да. Пока совсем. Сегодня ночью был подписан очередной мирный договор. Инструктор вздохнул. А так мы воюем с Зарабду с завидной регулярностью на протяжении последних 700 лет. И что с нами теперь будет? Значит, с вами будет все хорошо, заверил Варан. За выполнение боевых задач вы все получаете гражданство 4-й степени. А те, кто пожелают остаться в армии, со временем смогут и 3-ю степень получить. То есть я могу уволиться из армии и жить в Киртасе? Тут же задаю вопрос. Можешь уволиться. С 4-й степенью даже сможешь устроиться на работу в городе. Но если что, Варан выдержал паузу, приходи обратно. Тебя возьму. Спасибо, конечно, добрый инструктор Варан. Но мне хватило. Никогда не имел наклонности к армейской службе. Никто кроме меня увольняться не пожелал. Жаль расставаться с Ниндзи, Гусем и Травкой. Они хорошие товарищи, только я свой выбор сделал. Получив расчет 2 кворка и 47 сотых, попрощался со своей группой. Кротовский, я начала к тебе привыкать. Травка оказалась единственной, кто выразил некое подобие сожаления. Гусь слегка помахал, обозначив прощальный жест. Ниндзя только разлепил один глаз, посмотрел на меня вопросительно и прикрыл обратно. «Понимаю, я им никто, знакомы меньше недели. Вышел из казармы и меня выпустили за ворота территории. Ну здравствуй, Кирта, как выяснилось. Кирта – это столица Киртасы, а моя военная часть располагается в пригороде. Сел на пригородный поезд вроде электрички, только без проводов. Билет обошелся в 10 сотых кворка. Вообще это странно, что здесь разменные деньги не имеют собственного имени, их так и называют сотыми, то есть сотыми долями от кворка. Какой-то солидный мужчина-сосед по электричке объяснил мне, что кворк не разменен и целостен, а потому и названия для местных копеек нет. Ну не мне осуждать местные традиции. Сотые так сотые. Доехал прямо до центрального вокзала. Мог и раньше сойти, поезд без проводов делал несколько остановок. Но я рассудил так, что начинать знакомство со столицей лучше с центра. Вокзал поразил великолепием и величественностью, чистотой и убранством. Вид у людей очень благополучный. Одежда, прически, макияж у женщин – все как в высшем свете. Хорошо быть гражданином Киртасы. От вокзальной площади отъезжает множество разнокалиберного транспорта. От мини-мопедов до длинных гармошечных автобусов. Здания вокруг площади, все сплошь образчики модерновой архитектуры в 20 этажей и выше. Одним словом, впечатлен. Вспомнив, что в казарме так и не позавтракал, решил зайти в заведение общепита с демократичной вывеской, и тут меня и настиг облом. «Вам сюда нельзя», – жестко заявил какой-то тощий уборщик со шваброй. «Ты обалдел, полотер?» Напрасно я попытался качать права. Копы подъехали менее, чем через 3 минуты. Я не стал сопротивляться стражам порядка. Позволил им надеть на себя наручники, усадить в полицейскую машину и отвезти в участок. Дежурный офицер, что меня оформлял, оказался человеком вменяемым. Когда он узнал, что я только сегодня демобилизовался из армии, не стал заполнять на меня протокол о задержании. «Запомни, парень», — сказал он мне по-отечески, — «с твоей 4-й степенью гражданства, в центр города вообще лучше не соваться, уж тем более нельзя никуда заходить, гражданство тоже только сегодня получил, да, так и быть, отправлю тебя с машиной в Д-дистрикт». «А Д-дистрикт это что?» «Район такой, где ты имеешь право проживать и работать. У тебя уже есть карта города?» «Видимо, пока нет. Что ж, они тебя из армии уволили и ничего толком не объяснили. Я только пожал плечами. Меня снова усадили в полицейскую машину, только уже без наручников и рядом с водителем. Тот в дороге пытался расспрашивать меня про войну, но я перед увольнением давал подписку о неразглашении, как умел, отделывался общими фразами. Много повоевать пришлось, не отставал от меня водитель. Да я в бою всего 2 раза был, да и то недолго. Убил кого-нибудь, стрелять стрелял, отвечаю, может, и убил. По мере удаления от центра богатый лоск здания и чистота тротуаров сменялись обшарпанными типовыми спальными кварталами, уличным мусором и убитым асфальтом. А Д-дистрикт оказался вовсе районом трущоб. Асфальта тут скорее нет, чем есть. Дворы и улицы засраны. Серые однотипные 9-этажки понастроены так плотно, что давит на мозги и вгоняют в депрессию одним видом нагроможденного бетона. Водитель высадил меня перед серой коробкой районной полиции. «Ты первым делом сразу встань на учет», – посоветовал он, прощаясь, «и сразу спроси про работу. Если повезет, устроишься патрульным». «Нормально так. Если устроюсь на неблагодарную работу в уличный патруль, то это мне еще повезет». Не поторопился ли я, уволившись из армии? В полицейском участке Д-дистрикта атмосфера совсем иная, нежели в центральном. И попахивает тут нехорошо, будто тошнило кого-то. И гомон стоит. Какие-то люди толкутся неприятные, потные, грязные. И сами копы не имеют намека на вальяжность центровых коллег. Злые, задерганные, взвинченные. На прием к инспектору пришлось ждать в очереди. Отдельного кабинета у инспектора не оказалось. Он, вернее она, женщина с очень темным оттенком кожи, принимала тут же в общем зале. Когда в очереди до меня остался всего один человек, сухонький старичок с раскосыми глазами, я тихонько выдохнул. Еще немного, и меня примут. Как это часто бывает на последнем шаге от конечной цели, именно дедок завис у инспекторши надолго. Он очень подробно и очень нудно рассказывал о том, как подломили его магазинчик. Инспекторша терпеливо заносила в протокол обильные, но не имеющие отношения к сути подробности, ибо 2 грабителей были в масках и говорили измененными голосами. Наконец, дедок расписался в протоколе и отвалил. Я сел на стул, прогретый его костлявым задом. Инспекторша мазнула сканером перед моей физиономией. «На учет вставать?» – спросила она. «Так точно. Из армии уволился?» – не спросила, а утвердила она. «Вам присваивается номерной код гражданина. Вы получаете доступ до уровня к информационной мировой сети. В течение 3 дней вы обязаны устроиться на работу. В течение суток вы обязаны получить регистрацию по адресу проживания. Вам есть где жить?» «Нету». «Вот адрес», она черкнула карандашом на клочке номер дома. «Там сможете снять жилье. Если нет денег, первую неделю сможете жить бесплатно. Спасибо. А карту?» «Карту?» — переспросила инспекторша. «Ну да, я так понял, мне нужна карта с районами. В какие имею право заходить, в какие — нет. А, карта районов, она есть в информационной сети. Раньше внутренним интерфейсом доводилось пользоваться?» «Доводилось. Ну вот, должна появиться новая вкладка. Перевожу внимание в свой внутренний интерфейс. Действительно, появилась новая вкладка, прямо под иконкой зеленомордого гоблина. Спасибо. А с работой не подскажете, куда обратиться?» «Проще всего устроиться на фабрику разнорабочим, но платят там мало. А другие варианты есть? Можете устроиться к частнику в магазин продавцом, но частник будет платить еще меньше». Инспекторша критически окинула взглядом мой доспех, замаскированный под полевую армейскую форму. «Можете пойти в патрульные, только сразу скажу. Первые полгода будут ночные смены. Район у нас криминальный. Ночные патрули – дело опасное. Предупреждаю заранее». «Я согласен. Смотрите», – предупредила инспекторша, – «если раньше, чем через неделю напишите заявление на увольнение, никакого жалования не получите. Если выданную полицейскую форму уделаете, будете выплачивать ее полную стоимость». «Уж неделю как-нибудь продержусь», – решил я пошутить и тут же пожалел об этом. Задолбанные инспекторши, такие шутники явно колом стоят. «Тут написано, служили в отдельной группе», – хмуро уточняет инспекторша. «Что еще за группа?» «Просто полного взвода не набралось, отвераюсь, как учил инспектор Варан, а нас 15 человек было, для отделения много, для взвода мало. Чтоб на довольствие нас поставить, обозначили как отдельную группу». «Ладно, пусть так», — согласилась инспекторша, — «в армии какой только ерунды не придумают, зачисляю вас в патрульные, форму получите у коптинормуса, он вон там сидит, за решеткой. Оружие есть у вас?» «Есть клинок и арбалет, сойдет на первое время, для патруля этого вполне достаточно. На дежурство когда готовы заступить?» «Могу хоть сегодня, не люблю тянуть с работой». «Хорошо сказано», — впервые за весь разговор инспекторша улыбнулась. «Будем знакомы, Кротовский. Меня зовут инспектор Джура. Рад знакомству, инспектор. Разрешите идти?» «Идите, Кротовский. К 8 вечера быть здесь и в форме». Получил у коптинормуса форму, а заодно и ключ-код от личного шкафчика. Пошел в раздевалку, отсканировал форму, сменив маскировку доспеха, и убрал форму в шкафчик. «Пусть здесь лежит, целее будет. Не хватало еще ее порвать, чтоб у меня из жалования вычли ее стоимость». Выйдя из здания полицейского управления, отправился заселяться уже как бы в форме патрульного. «Первую неделю можете жить без оплаты», — напомнила мне консьержка серой девятиэтажки. «Я заплачу сразу. Есть комнаты с санузлом по полкворка в неделю». Учитывая, что мой оклад патрульного должен составить 2,5 кворка в неделю, цена приемлемая. «Давайте с санузлом. Заплачу за 4 недели сразу. Мне в армии выходное пособие выдали». Поднявшись в лифте на 7-й этаж, консьержка провела меня по длинному грязному коридору, в котором половина ламп не светила вообще, а другая половина светила плохо. Завела в комнату и даже сама застелила постельное белье. Оставшись один, выпустил Нера и Гамлета. «Ну как вам?» Нер принюхался и выдал вердикт. «Грязная нора. Здесь даже нет полки для головных уборов», — высказал претензию Гамлет, устраиваясь на спинке кровати. «Зато отдельное жилье», — говорю бодро. «Эта комната даже побольше той, что была у нас в казарме. Лично я голоден, как волк, и собираюсь сходить в кафешку». «Много ты знаешь о волчьем голоде?» Нер улегся на пол. «Совсем не знаю», — отвечаю миролюбиво. «Могу купить что-нибудь для вас. Мне семечек возьми, а мне пирог с вишневым вареньем». «Да вы гурман, и ладно, возьму что-нибудь». К 8 вечера успел вернуться к полицейскому управлению. Во дворе разводящий пристроил меня в один из нарядов 3-м номером. Двое коллег оказались обрюзгшими и оплывшими мужичками. Один постарше с усами, второй помладше без усов. На лицах обоих сослуживцев отпечаталась скука. Часть нарядов рассаживалась по машинам. Наша троица выдвинулась пешком. А нам тачка не положена? Спрашиваю. Сослуживцы меня ответом не удостоили. Угрюмо двинулись по улице. Минут через 15 неспешной ходьбы усатый вдруг решил дать пояснение. Ты это, молодой, за нами держись, у нас участок неспокойный. По ночам такое творится воот. А самое главное, это что, не терять бдительность? Делаю предположение. Ответ хороший, но неверный. Поправляет безусый. Самое главное, не суетиться. Ага, подольше проживешь. Поддерживает усатый. Сейчас еще ничего. А как стемнеет? Рекомендации более опытных товарищей оставляю без комментариев. Может, они и правы. А я тут человек новый. Осмотрюсь для начала. Глава 11. У моих напарников слова с делом не расходятся. Они оказались прямо чемпионами по несуетливости. Настолько они неспешные, что меня, привыкшего постоянно гнать в условиях вечной нехватки времени, первые 2 часа ломало как наркомана. Приходилось себя одергивать, подтормаживать и удерживать от желания поддать им пендельного ускорения. Первую остановку они сделали, когда здание полиции скрылось за углом 9-этажки. Доблестным патрульным захотелось пончиков. Когда они сожрали по пончику, то далеко опять не ушли, им захотелось кофейку. Напившись кофею, продвинулись еще метров на 200, тормознули у киоска с лотерейными билетами, где подробно обсудили с каким-то хмырем ставки на ближайший спортивный матч. После этого прошли всего 1 квартал, напарникам понадобилось отлить. Видимо, выпитый кофе за это время успел стечь вниз. Я терпеливо ждал, когда они посетят общественную уборную. На выходе из уборной они завели разговор со знакомым таксистом, коротавшим на парковке время в ожидании клиента. «Ты не булькай, молодой», — наставительно сказал усатый, «когда мы снова двинулись в путь, это и есть наша работа, быть на улице». «Ну а мы на улице». Пришлось вынужденно согласиться идти и не булькать. Когда стемнело и зажглись редкие фонари, мы таки стали свидетелями, если не преступления, то правонарушения. Из машины, резко тормознувшей у обочины, выскочили 3 крепких парней и начали метелить какого-то прохожего. Напарники сделали вид, будто ничего не заметили. Один опустился на коленку и начал перешнуровывать якобы развязавшийся ботинок. Второй следил за процессом перешнуровки с таким сосредоточенным видом, будто ничего интереснее в жизни не видел. Коп распрямился, только когда хулиганы прыгнули обратно в машину и уехали. «У-у», — сказал владелец строптивых шнурков на хрустальном глазу, «вижу пострадавшего в драке. Надо помочь бедолаге. Лично я не стал бы называть дракой избиение, но поправлять старшего товарища тоже не стал. В чужой монастырь со своей терминологией не лезут. Мы подняли избитого человека и довели до травмпункта. В приемной копы записали на себя обнаружение и оказание первой помощи прохожему по улице такой-то возле дома такого-то. К сожалению, на место происшествия прибыли слишком поздно, свидетелей происшествия также не обнаружено. Красавцы, чего там, ближе к полуночи допатрулировали до жилой окраины. Дальше начинается промзона, склады, ангары, подъездные пути, вдалеке маячат фабричные трубы. Напарники в задумчивости остановились, засунув руки в карманы. «Нам туда не надо идти?» – спрашиваю. «В нашу ответственность входит территория вон до той ржавой будки», – нехотя пояснил усатый, «но мы ведь имеем визуальный контроль будки». «Имеем», – в тон ему ответил безусый, «будку видим». «Значит, будка под контролем». «Ну вот, какой смысл идти к будке, если мы и отсюда ее прекрасно держим на визуальном контроле?» «А, понимаю, будка под контролем», старательно прячу кривую ухмылку. «И что, идем обратно?» 5 минут стоим, потом идем обратно». На исходе положенных 5 минут, когда копы уже развернулись, чтоб возобновить патрулирование в обратном направлении, послышался скрежет выдираемых петель. «Ветрено сегодня», не моргнув глазом, сказал усатый, «конструкции скрипят под порывами». «Очень ветрено», подтвердил безусый, поглядев на строго вертикальный столб дыма, валящего из фабричной трубы. Кто-то продолжал курочить воротину. «Слушайте, мужики, я все же решил внести ясность, разве нам не выгодно, если мы возьмем грабителя с поличным?» «Выгодно», мрачно сказал усатый, «особенно, если возьмем с поличным сразу 2, а еще лучше 3, добавил безусый, «а лучше всего, если эти 3 будут вооружены и очень опасны. В идеале, если кто-то из нас получит огнестрельное ранение, желательно, не смертельное». Напарники продолжают накидывать варианты, доводя рассуждение до чистого фарса. «Слушай, молодой, ты правда хочешь погеройствовать?» Пожимаю плечами. «Геройствовать не хочу, конечно, но настолько трусливая позиция напарников мне тоже совершенно непонятна. Мы можем хотя бы сообщить о преступлении, делаю предположение, если уж так опасно самим туда лезть, ну пусть высылают подкрепление. Отличная мысль, молодой, и как мы раньше не догадались, саркастически похвалил меня Безусый, ага, давай, вызови подкрепление, а мы пока проверим вон ту девятиэтажку. Я слышу оттуда женские крики, там явно происходит бытовое насилие. Оба напарника двинулись к ближайшему дому. Лично я не слышу никаких криков, тем более женских, но понял уже, как действуют эти ребята. Всегда найдут повод остаться в стороне и не вмешиваться. Лезу во внутренний интерфейс. За время неспешного патрулирования успел бегло ознакомиться с функционалом. Залажу во вкладку служебного чата, отмечаю иконку дежурного офицера. Патрульный Кротовский. Слышу признаки грабежа в промзоне. Офицер. А поконкретнее. Патрульный Кротовский. Кто-то ломает дверь в ангаре. Офицер. Проверьте и доложите. Да, действительно. Что еще ждать от дежурного? Немедленное подкрепление с кавалерией только потому, что я услышал что-то. Ладно, хрен с ними. Схожу и сам проверю. Иду на звук. Заворачиваю за какие-то гаражи. Ну точно, вижу двух молодцов в масках. Один вполне грамотно подклинил верхнюю часть воротной створки ангара и выжимает домкратом ее из петель. Верный способ, только очень громкий. Второй молодец стоит на шухере. Классика ночного грабежа. К сожалению, дальше пошло не по классике. Вместо того, чтобы при появлении представителя правопорядка дать деру, тот, который на шухере достал из карманов сразу два ствола, и начал по мне палить за место здрастия. Не соврали мои напарники. Преступники тут и в самом деле вооружены и очень опасны. Я был готов и мгновенно юркнул за гараж, только оружие у грабителя оказалось непростое. У него боеприпасы тоже имеют функцию самонаведения. Зацепило мне бочину в облет стены. Терпимо, доспех погасил основной урон. Но рана, есть рана. Ныряю рыбкой за гору строительного мусора. Слышу приближающиеся шаги. Второй молодец перестал курочить ворота. Они оба идут сюда. Видимо, меня добивать. Эй! Коп, слышу измененный голос, ты совсем тупой, какая разница, говорит другой, теперь он будет мертвый коп. В следующий миг меня перекинуло в обычный мир, вот блин, не заметил, как наступила полночь, только что в меня стреляли и я прятался за кучей мусора, а теперь сижу в темной комнате и слышу шум толпы за окном, с минуту соображал, что за комната и что за шум, а затем запоздало выпустил Нера и Гамлета, волк обнюхал мою рану и даже лизнул. «Тебя насквозь прошило», — осуждающе заметил волк и прислонил голову к моему бедру. «Серьезно ранен?» — спросил Гамлет. «Терпимо. Сейчас подлечим», — ответил Нер. Через несколько минут кровотечение остановилось полностью. Чувствую, как перетекает в меня живительная сила, и начинаю задремывать. Но провалиться в сон не дали. Анюта заглянула в спальню. «Сережка, не спишь?» «Уже нет. Что там опять?» «Я свет включу». Анюта потянулась к выключателю. «Как ты, видеть в темноте не умеет и ранен. Кто это сделал? Успокойся. Меня ранили не здесь. А где? Долго объяснять так, что там на этот раз, а сам не слышишь? Эта демонстрация и не думает расходиться. Они костры жгут. Костры, а я думаю, откуда запах дыма эти блики в окнах напротив? Сережка, ты точно в порядке? Я позвоню целителю. Не надо. Нер меня подлечит не хуже целителя. Ну смотри». Анюта бесцеремонно подошла вплотную и всмотрелась в мои зрачки. «Представляешь, у этих голодранцев уже нашелся свой заправило. Он требует, вот ведь наглость требует встречи с тобой. Это доктор, что ли?» «Нет, не доктор. Думаю, один из этого пьяного рванья. Сережка, хватит уже давать им поблажки. Казаки прямо сейчас строятся во дворе. Пора их разгонять к чертовой бабушке. Обожди, Анюта. Применить силу мы всегда успеем». Морщись от боли в боку, поднимаюсь на ноги. Анюта бросается меня поддержать. «Куда?» «В подвал». «Опять к своему порталу?» Анюта проявляет осведомленность. «Одна рана не зажила. Опять туда лезешь, Ань. Ну ты как сварливая жена. Еще чего, я в безопасное место собираюсь». «Правда. С одной стороны меня поддерживает Анюта, с другой стороны опираюсь на затылок Нера. Спускаюсь в подвал. Здесь вовсю идет разгрузка товаров. Мешки и ящики таскают сразу через два хода. Бдящий Филиппыч глянул на меня вопросительно, и я качнул головой в сторону портала. Портал уже отгорожен и забран на замок. Деда открыл дверь и отдал мне ключ. Молодец, ответственный человек у меня деда. Сережка, я с тобой схожу. Ань, взял бы тебя с радостью, но портал тебя не пропустит. Здесь ждите. Переношусь к гоблинскому прилавку. Зеленый торгаш информацией смотрит на меня чуть ли не осуждающе. Да, я сегодня без денег, раздражаюсь, что и спросить нельзя. Спросить можно, отвечает гоблин с усмешкой, но желательно не превращать это в традицию. Что превращать? Вопросы? Приходить ко мне раненым и без денег. Поверь, это стало бы скверной традицией, спрашивай уже. Ты говорил, мне придется создавать политическую партию, как это сделать? Кротовский, вот скажи мне, я хоть раз халтуру гнал? Эх, нет. Ну а что ты тогда суетишься? Я ведь технологии тоже не в твою голову вкладывал. В кешу твоего в инженера этого, как он, Березняков, во-во, Березняков, так что не забивай себе голову. Погоди, а в кого ты теперь вложишь знания? В наиболее подходящего человека? Гоблин сморщился, тут нужен человек с харизмой, способный увлекать людей. А как, и кто, Анюта, деда, Настасья, Кротовский, угадайку не надо тут устраивать, ты не на викторине. И, кстати, встреться с заправилой тех митингующих может оказаться полезным. Ну блин, совершенно не имею желания ставить во главе своей партии какого-то грязного алкаша. Напрасно ты так упорствуешь. Алкаши тоже бывают предсказуемы и управляемы. А главное, алкаш никогда не полюбит власть больше, чем выпивку. Соответственно, не станет тебе конкурентом. Знаешь, так себе довод. Не гунди, Кротовский. Плохого не посоветую, гоблин ухмыльнулся. А да раз уж ты приковылял, пару слов по поводу твоей финансовой авантюры. Это ты про заниженные цены в магазине, и про них тоже. Гоблин в задумчивости вытянул губы в трубочку. Затея оригинальная и даже красивая. Но должен тебя предупредить. Не тебе тягаться с английским банком. Понимаешь? Понимаю. Так что теперь делать? Поднимать цены? До выборов даже не вздумай. Всю свою репутацию псу под хвост пустишь. Привлеки купечество. Поделись доходами от валютной спекуляции. Не жадничай. Ох, хорошо. Еще будут напутствия. И так тебе в кредит наговорил. Хватит с тебя. Ну, хватит так хватит. Возвращаюсь в обычный мир. Быстро ты, сказала Анюта. Увы, там меня подолгу не терпит. Пошли. Куда? К парадному входу. Придется поговорить с этим их заводилой. Мы поднялись из подвала и прошли в холл. Охранник распахнул передо мной дверь. Выхожу на крыльцо. Пьяная толпа. Яркие костры выбрасывают снопы искр. Митингующие что-то непрерывно скандируют. Но что именно, в этом реве разобрать невозможно. Просто вакханалия какая-то. Не представляю, о чем можно с ними договариваться. Вдруг толпа расступается. Из недр ее выходит человек в плаще и капюшоне. Поднимается по ступеням ратуши на крыльцо. Делаю приглашающий жест. Человек заходит внутрь. Я следом. За нами пытается вломиться несколько пьяных нищих, но казаки оттирают остальных от двери и закрывают ее на засов. Не пойму, что они выкрикивают. Анюта хмурится. Наша неистовая вера. Вошедший откидывает капюшон и поясняет. Они кричат, наша неистовая Ева, Гадюкина, восклицательные и вопросительные знаки, баронесса, Ева, черт возьми, как, Ева усмехается, довольная произведенным эффектом, Кротовский, рот закрой, мы так и будем разговаривать возле двери, прошу прощения, не ожидал, растерялся немного, пройдем, конечно ко мне, куда к тебе, сразу в спальню, баронесса продолжает меня подкалывать, шучу я, Кротовский, веди в кабинет, или где ты там заседаешь, мы уселись в моем кабинете, причем я вытурил из кабинета всех остальных, включая деду и Анюту, и дверь закрыл плотно, что удивился, не ожидал, просто обалдел, Ева, ты и есть главарь всей этой банды оборванцев, ага, сначала просто искала осведомителей, знаешь, Кротовский, нищие очень много знают, потом вошла в доверие, а потом меня будто вспышкой озарила, я поняла, что все эти униженные и оскорбленные – огромная сила, и что бороться с ними очень трудно, легче их возглавить. Ну я и возглавила, ага, теперь понятно, в кого хитромордый гоблин вложил свои идеи. Так-то да, Еве в харизматичности не откажешь. Уж она, пожалуй, способна повести за собой толпу. А зеленый гад еще заговаривал мне зубы про алкашню, все ведь уже знал прекрасно. Значит, они называют тебя, наша неистовая Ева звучит. Мне остается надеяться, что зеленомордый не проводит аналогии с Геббельсом, а то придушу лягушачью душинку. Еще бы не звучало, Ева усмехнулась, ради этого мне пришлось в рукопашную удавить их прежнего главаря. Кстати, Кротовский, мой магический уровень я ведь так и не вышла на 4-й, а давай-ка посмотрим, потираю руки, Я тут давеча даже Анюту превратил почти в мага. Ложись вот, ну хотя бы на стол ложись. А я предлагала пойти сразу в спальню. Ева разделась до нога настолько быстро, что остановить ее я не успел. Ну а потом уже не захотел останавливать. Вообще-то я не предлагал тебе раздеваться, замечаю запоздало, уже подтягивая штаны. Не поняла, то есть ты вытворял все это со мной на столе ради удовольствия? Шучу, шучу, ну, что скажешь про мой уровень? На живот ляг и попу свою вызывающую прикрой чем-нибудь, а то я сосредоточиться не могу. Да пожалуйста, Кротовский, ради тебя что угодно, и разденусь и оденусь. Она накинула на ноги свой плащ, я подтянул его повыше до середины спины. Иначе, как тут сосредоточиться, перешел на тонкое видение. Да, Ева поработала над своими магическими каналами. До четвертого уровня ей не хватило совсем немного, но на одном целительстве, видимо, не смогла преодолеть уровневый барьер. Ее каналы будто разделены на две независимые системы. По одной циркулирует сила смерти, по другой – сила жизни. По наитию вывожу пальцем рисунок нового канала, соединяющий обе системы воедино. И у меня получилось, будто что-то уравновесилось, будто произошло смешение двух систем. Поздравляю тебя, Ева, теперь ты мастер ядов и лекарств четвертого уровня. До семерки нам еще далеко, но гадюкинское проклятие 3-7 ты точно преодолела. Кротовский, гад ползучий, я в тебя верила, знала, что ты сможешь. Она сбросила с себя плащ, соскользнула со стола, неуловимо по-змеиному приблизила лицо и поцеловала меня в губы. Одевалась она очень неторопливо, позволяя мне любоваться гибким совершенным телом, при этом она полностью вернула деловой настрой. Такая уж у нее натура змеиная, если можно подразнить, то почему бы не подразнить. Ева, насколько мне известно, у бедняков есть свой представитель в совете, перехожу к делу, ибо вижу, она собрана и вполне готова к деловому разговору. Ты знаешь, кто их представляет в совете? Знаю, Кротовский. И, там не один человек, в городе 4 нищих района, от каждого района по 2 избирателя. А как, то есть у них аж 8 депутатов. И я так понимаю, они тоже сейчас в этой толпе, а вот тут не угадал. Все эти депутаты вовсе не нищие. Он купили голоса избирателей на деньги англичан. Понятно. Получили места за подачки. За мелкие подачки, Кротовский. Но больше их не изберут, верю. Ну а как ты вообще видишь все это движение? Под какими лозунгами ты хочешь их объединить? Кротовский, тут важны не столько сами лозунги, сколько то, что за этими лозунгами понимается. Не понял. Я сама этого раньше не понимала. Ага, помню, у тебя было озарение. Точно. Беднякам важно показать, что ты хочешь бороться за их права, что хочешь улучшить их жизнь. Понимаешь, борьба за чистоту в городе тоже сойдет. Они, конечно, поймут это по-своему. Они будут думать, что жить в чистоте, значит жить как богачи, за которыми убирает прислуга. Интересная мысль. Они мечтают стать богачами, разумеется. Жизнь в чистоте, по их мнению, не означает, что им нужно за собой убирать. Жизнь в чистоте означает, что за ними убирать будут другие. Мудрено, но ведь так никогда не будет. Либо у них появится определенная культура чистоты, либо они останутся на уровне срущих под себя свиней. Вот, именно, ты правильно сказал, культура. Но если ты выглянешь в окно, увидишь, что эти славные люди уже засрали всю площадь и при этом они митингуют за чистоту. Ну хорошо, мы поднимем этих людей под лозунгами, которые они понимают как-то очень по-своему. Да, назовем это движением «РОС», предлагает Ева. «РОС» — это от слова «Россия»? Нет, «РОС» — «Роса», «Росы». Чистейшая влага, выпадающая утром на траву, называется «Роса». «Россия» как бы ни при чем. Ага, понял. Значит, партия «РОС», так будет она называться. А «Россия» как бы ни при чем. Отлично придумано. Еще бы не отлично, согласилась Ева. Мне прямо как откровение пришло «Проводи меня». Пора идти, пока мои соратники по партии меня не потеряли. Глава 12. Уже на обратном пути к выходу спохватился. Ева, что ты скажешь своим соратникам по партии? Скажу, что ты отличный парень. Я серьезно. Так и я серьезно. Скажу, что ты очень хочешь улучшить жизнь простого народа. Но другие правители и фабриканты вяжут тебя по рукам и ногам. Ох, Ева, ты хочешь поднять мятеж? Мятеж, это идеально. В раз поменяем власть и сделаем тебя не выборным, а полноправным правителем. Погоди, давай, не будем гнать коней. Поверь, мятежи очень плохо заканчиваются для тех, кто их устраивает. Но у нас все получится, я уверена. Даже если получится, в 40 километрах отсюда стоит английский пехотный полк, англичане город без боя не отдадут, значит, мы будем сражаться. Нет уж, не хочу доводить до кровавой бойни. Ева, не вздумай делать что-то, не согласовав со мной, обещай мне, черт с тобой, Кротовский, я обещаю, сделаю, как ты скажешь. Вот то-то, завтра утром придут грузовики, я выделю один под нужды самых бедных районов, сама заберешь, как скажешь. И еще, я уверен, не все бедняки такие полоумные, как собравшиеся здесь, должны быть здравые вменяемые люди. Вменяемые люди на площадь митинговать не ходят, возражает Ева, знаю, но опираться мы будем именно на здравых людей. А что делать с этой шантропой? Шантропа пусть митингует только не здесь, а где? Они там что-то кричали про кожевенную фабрику. Есть такая фабрика, как раз в их районе. Вонь там несусветная, травит всю окрестность. Вот, пусть митингуют возле фабрики, пусть требуют сократить выбросы или вовсе перенести фабрику за город. Поняла. И еще, тот доктор с бородкой, он тоже полоумный? Нет, что ты, очень рассудительный человек, только идеалист. Ага, отправь его ко мне, хочу с ним поговорить. Слушаюсь, Кротовский, отправлю. Проводив Еву, отправился спать. Сегодня на правах личного доктора рядом со мной ночевал Ныр, а утром чувствовал себя огурцом. Рана затянулась, даже шрама не осталось. Вот она, сила ускоренной регенерации.